«Да», — осторожно проговорил Эдвард. «Так вот, поскольку праздник еще не закончился, хочу, чтобы ты снова меня поцеловал. Ты сегодня такая жадная». «Ну, если не хочешь, не надо себя заставлять», — съязвила я. Хотнув, Калин тяжело вздохнул. «Не дай бог мне себя заставлять», — с непонятным отчаянием проговорил он и, обняв за шею, прильнул ко мне. Поцелуй начался, как всегда. Эдвард соблюдал осторожность, а мое сердце неслось бешеным галопом. Однако потом что-то изменилось. Его губы стали требовательнее и настойчивее, а руки, зарывшись в мои волосы, не давали отстраниться. Я и не желала. И хотя, играя с бронзовыми прядками, фактически перешла дозволенные границы, он впервые не сказал «стоп». Через тонкое одеяло тело Эдварда казалось очень холодным, но я к нему так и льнула. Вдруг все резко закончилось. Ласковые сильные руки Калина просто держали меня на расстоянии. Я откинулась на подушке. Голова кружилась, как после американских горок, и мучили обрывки каких-то воспоминаний. «Прости. Господи, да у него тоже дыхание сбилось. Я не имел права. Разве кто возражает? Я буквально умирала от желания». «Белла, постарайся заснуть», — нахмурился Эдвард. «Нет, хочу еще один поцелуй». «Похоже, ты переоцениваешь мои волевые качества». «Что соблазнительнее, мое тело или моя кровь?» «Пожалуй, одинаково». Усмехнувшись, он мгновенно посерьезнел. «Слушай, может, перестанешь испытывать судьбу и попытаешься заснуть?» «Договорились», — кивнула я, покрепче к нему прижимаясь. «Сил в самом деле почти не осталось. Во многих отношениях день получился трудным, но, как ни странно, облегчения я не испытывала. Казалось, завтра будет еще хуже. Конечно, глупо. Что может быть хуже, чем сегодня? Наверное, так с некоторым опозданием проявляется шок». Я украдкой коснулась рукой плеча Калина, чтобы прохладная кожа успокоила пылающий под повязкой пожар. Сразу полегчало. Уже засыпая, я наконец сообразила, о чем напомнил поцелуй. Весной, когда пришлось разделиться, чтобы сбить со следа Джеймса, Эдвард поцеловал меня, не зная, увидит ли снова. Его губы казались горько-сладкими, как и сегодня. Но почему? Где связь? Содрогаясь, будто в предвкушении кошмара, я провалилась в забытье.